Все желания, кроме одного, приходящие, но одно остается всегда. Финну более всего хотелось уйти куда-нибудь и бросить все ради мудрости. В поисках ее направился он к Финнигасу, что жил на отмеле реки Бойны. Из страха перед кланом Морна Финн представлялся всем в этом путешествии своим детским именем Дейвны. Мы набираемся мудрости, задавая вопросы. Даже если наши вопросы остаются без ответа, мы все равно становимся мудрее, ибо правильно составленный вопрос несет ответ, как улитка раковину на своей спине. И Финн задавал Финнегасу вопросы, какие только мог придумать. А его новый господин, он, кстати, был поэтом, отвечал ему с безграничным терпением в меру своих познаний. «Почему ты живешь на отмеле реки?» «Потому что стихи — это двери, которые открывает в моем сознании шум текущей воды. Сколько ты прожил здесь?» 7 лет». «Так долго?» «Я готов ждать в 2 раза дольше ради стихов». «Удалось ли тебе поймать хорошие стихи?» «Мои стихи по мне. Никто не может получить больше того, к чему он готов». «А воды Шеннона или Шуйра, или прекрасной Анна Ливы тоже дарят хорошие стихи?» «Ты назвал хорошие реки. У них всех добрые боги». «Тогда почему же ты выбрал именно эту реку?» Финнегас улыбнулся своему ученику. «Хорошо, я расскажу тебе все». И Финн устроился поудобнее у ног поэта, весь обратившись вслух. «Мне было предсказано одним мудрецом, — начал Финнегас, — что в водах Бойны я поймаю лосося мудрости». «А потом?» — нетерпеливо спросил Финн. «А потом мне откроется вся мудрость мира». «А что дальше?» — настаивал юноша. «А что может быть дальше?» — парировал поэт. «Я хочу знать, что ты будешь делать со всей мудростью мира». «Хороший вопрос», — улыбаясь, отозвался Финнегас. «Я смогу ответить на него, лишь обладая всей мудростью мира и никак не раньше. А что бы ты стал делать?» «Я бы писал стихи», — воскликнул Финн. «Я бы, наверное, тоже», — произнес поэт. За знания Финн платил своему учителю всяческой работой по дому. Он таскал воду, разжигал огонь и собирал тростник для пола и кроватей. Финнегас же учил его законам стихосложения, хитростям слов и искусству делать свой разум чистым и смелым. Но среди множества новых знаний Финн ни на минуту не забывал о лососе мудрости, ожидая его столь же страстно, сколь и Финнегас. Он и так благоговел перед талантом и мудростью своего учителя, а уж после поедания лосося, тот, по его мнению, вообще должен был достигнуть совершенства. Надо сказать, что Финн не только уважал, но и любил Финнегаса за бесконечную доброту, столь же бесконечное терпение, за готовность и умение учить. «Я столькому научился от тебя, мой дорогой наставник», — сказал однажды Финн. «Все, что я имею, твое, сколько сумеешь взять», — ответил ему Финнегас. «Больше, чем тебе нужно, ты все равно не возьмешь. Так что бери, бери обеими руками». «А вдруг ты поймаешь лосося, когда я буду с тобой?» — с надеждой размышлял юноша. «Как было бы здорово!» И он мечтательно устремил свой взгляд в зеленую даль. «Так помолимся об этом», — отозвался Финнегас. «А расскажи, — продолжил Финн, — как лосось наполняет мудростью свою плоть?» «В потаенном месте есть тайный пруд. На берегу его растет священный куст, с которого падают в воду орехи знания. А лосось поедает эти орехи. Так ведь было бы проще найти этот пруд и собрать орехи прямо с куста», — предположил юноша. «Это не было бы проще», — терпеливо объяснил поэт. «Это было бы совсем непросто. Ведь найти куст можно только с помощью знания, которое содержится в нем. А получить это знание можно только отведав орехов. А орехи можно съесть только в виде мяса лосося. «Мы должны дождаться лосося», — сказал Финн в порыве смирения.